Элиза Жано Барру. 4 мая 1694. Капитан Барр, мой дражайший друг, господин граф де Поншартрен, как генеральный контролер финансов, обладает и будет обладать бесчисленными возможностями направить королевские доходы угодным ему способом, так что, думаю, я не нанесу ему большого ущерба, если посоветую вам прибыть с сокровищами в Диеп, чтобы королевский долг дому фон Хакельгебера был, наконец, погашен. Франции трудно защищать свои интересы за рубежом, покуда ее репутация в глазах иностранцев нехороша. Возвращение даже одного долга в значительной степени улучшит обстановку. Немецкие и швейцарские банкиры по большей части уже покинули Лион, но это не мешает совершить платеж по более современным каналам, быть может, через Париж. Дело, возможно, ускорится, если вы намекнете чиновнику в Диепе на такую возможность. Благодарю вас, что вы посоветовались со мной в этом вопросе. Знайте же, что одним из бенефициаров будет ваш исчезнувший крестник, который сейчас подкрадывается ко мне сзади с луком и стрелами, словно маленький чумазый Купидон. Элиза. Что вы делаете, мадам? Заканчиваю письмо. Она посыпала лист песком, чтобы убрать излишек чернил. Кому? Самому прославленному и отчаянному пирату в мире, отвечала Элиза будничным тоном. Она сыпала песок на землю, сложила письмо и начала рыться в ящиках, ища воск. А вы его знаете? Орудуя бумагой, как совком, Элиза нагребла с дна ящика несколько комочков воска. Да, и он тебя знает. Он держал тебя на крестинах. Иоганн фон Хакельгебер, естественно, захотел узнать больше, чего и добивалась Элиза. Он шел за ней, как индеец-следопыт, по пустым комнатам дома Хакельгебера, осыпая не стрелами, а вопросами, покуда она искала ложку, свечу, огонь. В ложку Элиза сыпала крошки воска, добытые в ящике. По большей части красные, но несколько черных и естественного воскового цвета. Кусочки внизу расплавились быстро, те, что наверху, упорно сохраняли форму. Сходство с оспенными пузырьками было Элизе очевидно. Когда воск или золото, или серебро растекаются от огня, мы говорим, что они плавятся, сказала она сыну. А когда они сливаются, называем это смешением. Папа иногда говорит, что я смешался. Со всеми нами так бывает, отвечала Элиза. Смешение — род наваждения, когда то, что мы якобы понимаем, утрачивает очертания и перетекает во что-то иное, имеющее, возможно, другую внешнюю форму, но ту же внутреннюю природу. Она встряхнула ложку, и куски, плавающие наверху, те, что превратились в мешочки жидкого воска, удерживаемые поверхностным натяжением, лопнули, выпустив легкий аромат давно увядших цветов, с которых пчелы некогда собирали свою дань. Он был куда слаще характерного оспенного душка, который Элиза надеялась больше никогда не услышать, хотя и улавливала время от времени, пока шла по городу. Прежде чем красное и черное окончательно смешались, она вылила ложку на бумагу и оттиснула кольцо. Печать получилась красная с черными и светлыми прожилками, очень красивая. Элизе подумалось, что, может быть, она только что создала новую придворную моду. Лотар нашел человека, который согласился отвезти письмо в Йену, и передать там другим гонцам, которые доставят его дальше. Посыльный ждал перед воротами с одной оседланной лошадью и одной сменной. Элиза вручила ему письмо и пожелала счастливого пути. Посыльный вскочил в седло и без лишних слов рысью двинулся по улице. На главной площади он развернул лошадь к западным воротам и галопом скрылся из глаз. Множество любопытных провожали его взглядами из окон торговых домов. Начали открываться двери. Из одной, натягивая парик, вышел какой-то господин. Он зашагал к дому Золотого Меркурия, надеясь получить от Лотера какие-нибудь разъяснения, и не успел добраться до ворот, как его нагнали еще двое. Все три господина вежливо приветствовали Элизу. Она ответила каждому реверансом, но в дом не пошла, а осталась смотреть, как распространяется новость, и слушать нарастающий гул, с которым Лейпциг возвращается к жизни.